Глава 8. «Жорж, помоги Степану отойти на фельдшерский пункт. Андрей, готовь ручные бомбы». Стимпанковский РГ-12, имеющий несколько футуристический внешний вид, мы получили еще вчера по 2 штуки на брата. Запалы также вставили заранее. И, к слову, вставляются они действительно весьма муторно или, как говорят местные, мешкотно. Так вот, мои РГшки сейчас покоятся в специально вырубленной под гранаты выемке во внешней стенке ячейки. Деревянными ручками кверху, крышкой цинковых цилиндров на снегу. Но время их пока еще не пришло. «Стреляй, Андрюха, стреляй!» У товарища, как назло, заел затвор, и теперь уже я один спешно опустошаю магазин 3 линейки, судорожно расстреливая его по бегущим в рост османам. Вновь заговорили пулеметы, в очередной раз прижимая турок к земле длинными очередями. Большинство наших расчетов, оборудовав запасные позиции, вовремя перенесли Максим и продолжили бой. Сразу на нескольких участках расчетам станкачей удалось сорвать атаку османов, но, увы, не на нашем. Расстреляв очередной магазин, я ныряю на дно окопа. Пусть сейчас вражеские пули летят и не прицельно, но пуля, как известно, дура. Да к тому же расстояние до врага сократилось уже до 50 метров. Так что и беглый огонь на бегу, когда стрелок останавливается всего на пару секунд, чтобы вскинуть винтовку к плечу и шмальнуть хотя бы в сторону окопов. И этот огонь уже довольно опасен. «Андрей, оставь ты винтарь в покое, они уже практически на бросок бомбы подошли. Если снова прижмем к земле, тогда из 3 линейки постреляешь, а если нет, то отходим к основной траншее с наганами». Разговариваю я с соратником, одновременно с тем уже сдвигая предохранительные флажки на корпусах обеих гранат. После чего, сдернув с ручки первое также предохранительное кольцо, освободившее рычаг, а чем еще может являться металлическая вставка в рукояти, я на секунду приподнимаюсь над бруствером, при этом отведя правую руку с зажатой в ней РГшкой до упора назад. И резко, со всей возможной силой, швыряю гранату вперед и вверх. Бросок вышел удачным. Ручная бомба весом свыше килограмма пролетела немногим более 30 метров, упав уже перед самой атакующей цепью. Спустя 2 секунды после падения РГшек хлопнуло перед успевшими броситься на снег турками, разбрасывая в сторону осколки и частицы цинкового корпуса, неожиданно срезав бегущего метров 20 правее османа. Прикинув, что время горения запала составляет что-то около 4 секунд, практически как у привычной и милой сердцу лимонки с УЗРГ, где оно колеблется примерно от 3 до 4 секунд, вторую бомбу я решил бросать с задержкой во времени. Сдернув кольцо, я отпустил рычаг на ручке, отведя гранату на вытянутой руке за спину, и быстро скороговоркой произнес про себя 22-22, после чего метнул вторую РГшку. Пролетев метров 25, та, однако, взорвалась не в воздухе над головами османов, а уже у самой земли. Но все равно эффект впечатляет. Отброшенные фугасным действием бомбы на землю упали 3 турка. А еще 5 бегущей цепью солдат достали осколки, куски рукоятки и цинкового корпуса. Однако даже столь успешное применение ручной бомбы не остановило продвижение османов к нашей ячейке. «Андрей, чего спишь? Бросай!» Соратник завозился с предохранительным кольцом на ручке. Приглядевшись, я заметил, что пальцы у него дрожат крупной дрожью, то ли от перевозбуждения, то ли от страха перед приближающимся врагом, то ли от ужаса перед использованием самой гранаты. И такое бывает, и, кстати, нередко. Скрикнув от боли в сорванном ногте, Балагур наконец-то сдернул кольцо с ручки РГ-12 и неумело метнул ее вперед всего на 10 метров. Кажется, граната просто выскользнула у него из пальцев при броске. Хорошо, хоть не при замахе. «Ложись!» Я кинулся к товарищу и буквально сшиб его корпусом, прижимая ко дну окопа. 2 секунды спустя хлопнул близкий разрыв РГшки, поднявший в воздух фонтан снега. Что-то чувствительно ударило в бруствер. Но я за это время уже успел подхватить вторую бомбу Андрея и, сорвав с нее предохранительное кольцо, начал обратный отсчет. 22, 22, подавитесь. Последняя наша граната все-таки взорвалась над головами османов бризантным снарядом. Послышались крики боли сразу нескольких раненых. Но вырвавшихся вперед турецких солдат осколки РГшки уже не зацепили, и те приблизились едва ли не на 10 метров. «Все, Андрюха, наган к бою, отходим!» Я первым попятился спиной вперед по ходу сообщения, одновременно с тем открыв беглый огонь из револьвера. Целиться, тщательно сводя мушку с целиком, времени нет совершенно, но имея определенный навык стрельбы из стабильного офицерского оружия, Я бью все же довольно точно. Так, словно самовзводный наган есть продолжение моей руки. На 7 выпущенных в считанные секунды патронов пришлось 2 безвольно рухнувших на землю турка. Еще одного, вскрикнувшего от боли, удалось зацепить в плечо. Но главное, я на несколько секунд затормозил продвижение османов, заодно сбив прицел и целящимся в нас стрелкам. И вражеские пули, летящие в разнобой в нашу с Андреем сторону, никого, слава богу, не зацепили. В бой включается мой соратник, также довольно уверенно кладущий пули по врагу. С 4 выстрелов он свалил 2 турок, после чего мы отступили за поворот хода сообщения и уже оттуда со всех ног побежали к своим. Впереди и сбоку также взорвалось несколько гранат, однако используют их лишь более-менее обученные прапорщики, оставшиеся на позиции, и то не все. Прочие же бойцы ополчения то ли вовсе не получили ручных бомб Рдутовского образца 1912 года, то ли напрочь не умеют ими пользоваться. К своему удивлению, я увидел и парочку летящих со стороны турок дымящихся динамитных шашек. Одна даже взорвалась в траншее, правда, такая шашка обладает лишь фугасным действием и может всерьез травмировать только в непосредственной от нее близости. Прикрой проход, я пока перезаряжусь. Ворвавшись в траншею, я укрылся за поворотом хода сообщения, встав справа от него. В то время как следующий за мной Андрей присел на колено, заняв позицию слева. Высунув в проем правую руку с наганом, он одновременно с тем спрятал от вражеских пулей корпус и большую часть лица за углом поворота. «Ловко же ты, однако, с бомбами, Рома!» Услышав в голосе товарища ничем не скрываемую горечь от собственной неумелости в обращении с гранатами и одновременно с тем легкую зависть к моему собственному навыку, я примирительно ответил: «Выживем, обязательно научу». Мои слова заглушают звук револьверного выстрела. В ответ хлестко хлопнула вражеская винтовка, но маузеровская пуля улетела в молоко, врезавшись в заднюю стенку траншеи. И еще один выстрел наган, и еще третий, последний. И вот уже я сам вынужденно закрыл барабанную защелку револьвера, зарядив подрагивающими от напряжения пальцами только 5 патронов. При этом отчаянно ругая про себя приемную армейскую комиссию, настоявшую на переделке исходного образца нагана на версию с поочередной зарядкой камер. «В сторону, Андрей, в сторону, перезаряжайся». Крутанув барабан с заряженными камерами назад, я замер рядом с Андреем по левую сторону хода сообщения. Но снег под ногами бегущих вперед османов захрустел уже едва ли не над нашими головами. «Марта Айравер! Штыки! Алла!» Растянутые по позиции довольно редкой цепью бойцы армянского ополчения и русские прапорщики встречают добежавшего до траншеи врага винтовочными выстрелами в упор и длинными выпадами более чем полутораметровых 3 линеек со штыками. Габаритов пехотной винтовки Мосина в неукороченном драгунском варианте за глаза хватает, чтобы из окопа дотянуться до живота замершего у бруствера врага. Турки, впрочем, также стреляют в ответ, пытаются уколоть сверху, хотя Маузер с ножевым штыком уступает царской 3-линейке в длине на целых 20 сантиметров. Но османов, добежавших до окопа, все равно больше. И, поравнявшись с траншеей, многие тут же спрыгивают вниз, держа в руках кто винтовки, а кто и оголенные дедовские ятаганы, незамедлительно пуская их в ход, особенно когда противник оказывается развернут к ним спиной. «Получай, тварь!» На моих глазах турок зарубил вогнутым клинком прапорщика, мгновением ранее насадившего на штык целившегося в него же османа. Прапорщик отчаянно вскрикнул, а я выстрелил уже в спину врага, в бессилии выгнувшегося назад, получив маслину в хребет. Еще один осман заприметил мой выстрел и, замерев над бруствером, вскинул винтарь к плечу, направив на меня ствол Маузера. От волнения я дважды нажал на тугой спуск и дважды попал. Первой пулей задев правую руку врага и тем самым помешав тому точно выстрелить, а второй удачно достал турка в живот, сложив его пополам. Очередной выстрел в сторону офицера-османа, бегущего по окопу к нам навстречу и сжимающего длинноствольный пистолет в руках. Слава богу, я заметил его первым. Пуля попала в грудь врага под левую ключицу, отбросив того на спину. На близкой дистанции самовзводный револьвер рулит. «Рома!» Отчаянный окрик Андрея обдает могильным холодом по спине. Подняв наган кверху, я поспешно нажал на спуск, выстрелив одновременно с турком, замершим прямо над нашими головами. Отчаянно вскрикнул от боли балагур. А осман, поймав пуль едва ли не в самое солнышко, безмолвно рухнул вперед, в траншею. «Держи, ха-ха, держи!» Мой соратник ранен в грудь. Судя по сразу же выступившей крови на губах, да какому-то свистящему звуку задето легкое. Отчаянное сожаление заставляет меня бессильно скрипнуть зубами. Не прикрыл, не уберег, товарища. Я подхватил из слабеющей руки прапорщика протянутый мне револьвер. Закрыв защелку барабана, мельком отметил, что заряжено 6 камер. Очередной враг выныривает из хода сообщения, оставленного без присмотра, держа германский маузер с примкнутым ножевым штыком наперевес. Он замечает меня, склонившуюся к Андрею на секунду раньше, но с длинноствольной винтовкой в узкой траншее всегда неудобно. Вот и турок замешкался, разворачиваясь в мою сторону, подняв при этом ствол винтаря над головой и только после направив его на меня. Точнее, лишь попытавшись направить. Я, даже не пытаясь отступить от Андрея, в полоборот развернулся к новому врагу, после чего нажал на спуск, выстрелив прямо от живота. Первый. Начав обратный отсчет оставшихся в барабане патронов, я шагнул вперед и, высунувшись в ход сообщения, тут же утопил спусковой крючок. С двух шагов не промахнулся и навскидку, сняв очередного противника, после чего затравленно оглянулся по сторонам. Второй. Наган дал мне необходимое преимущество в ближнем бою, позволив зачистить окружающее пространство от османов. Слева и справа по траншее также часто хлопают револьверные выстрелы, равняя число сражающихся. Но накал схватки между ополченцами и прорвавшимися турками заставляет невольно передернуть плечами. Люди убивают друг друга со звериной ненавистью, выкрикивая последнее ругательство, или рыча от ярости. Фехтовать на примкнутых к винтовкам штыках в условиях узости окопов крайне неудобно, и, опустошив магазины винтовок, большинство солдат отбрасывают их в стороны. Хотя есть и другие, те, кто продолжает колоть врагов длинными выпадами, стараясь удержать их на дистанции. Один из ополченцев на моих глазах с яростью пронзил грудь османа длинным выпадом, все честь по чести. Вот только удар вышел такой силы, что винтовка вошла в тело турка по самую мушку и застряла. Мгновением спустя обезоруженного ополченца зарубил саблей турецкий офицер, или унтер, тут же вскинувший клинок для нового удара. Впрочем, я успел его застрелить. Третий. Так вот, большинство солдат с обеих сторон кидаются друг на друга, зажав в руках маузеровский штык-ножи, кавказские прямые кинжалы кам или кривые бебуты, более длинные ятаганы, уступающие, впрочем, офицерским шашкам. Но те также неудобны в траншейной схватке. В итоге бой превратился в беспощадную резню на ножах, в бойню, в которой побеждает тот, кто успевает ударить первым. В ней нет правил, и удары наносятся и в спину, и с боков, никто не стесняется добить упавшего на окровавленный снег противника. Треск разрываемой плоти, отчаянные крики раненых, зажимающих распоротые животы, раны лица, глаз, шеи, яростный мат и рык, часто мелькающие, перепачканные красным клинки. Все это я успел разглядеть в мешанине тел с отчаянной жестокостью убивающих друг друга людей. При этом судорожно вдыхая воздух, пропитанный тяжелым запахом крови и сгоревшего пороха. Вот она, траншейная схватка во всей ее красе. С сомнением я взглянул в пустующий ход сообщения, ведь если кто из него полезет, я так и так окажусь к противнику спиной. Но вроде бы отрезанные шрапнелью турки уже все в окопах, новых бегущих в атаку не видать. Затем я с тяжелым сожалением оглянулся на уже отмучившегося Андрюху и побежал вперед, на ходу забивая патронами пустующие камеры револьвера. Впереди по траншее наблюдается какая-то непонятная возня. Но, всмотревшись вперед, чтобы понять происходящее, я уже мгновение спустя почуял, как меня начинает колотить от отвращения и ярости. И тут же разрядил два патрона в спины турок, безжалостно рубящих уже безмолвного прапорщика, все еще вздрагивающего от ударов ятаганов. Третий выродок чисто случайно ушел от пули, судорожно рванувшись в сторону, и тут же наотмашь рубанул от себя, удачно попав острием клинка по стволу моего нагана. А я ведь и так едва успел отдернуть руку от стремительно мелькнувшего клинка и невольно разжал пальцы от сильного удара. Револьвер полетел в сторону, развернувшись в мою сторону турок, глаза его сверкают совершенно безумно, обрушил резкий удар ятагана сверху вниз. Удар, что однозначно рассек бы мою голову, коли я отпрянул бы назад. Но имея какой-никакой опыт ближней схватки, я рванулся вперед, предплечьем левой руки блокируя вооруженную руку противника и кулаком правой ударив в горло османа. Вот только удар вышел неточным, и попал я значительно ниже КДК в грудь, по сути только оттолкнув врага на стенку окопа, даже не сбив его с ног. но правую руку османа с зажатым в ней ятаганом мне удалось блокировать и прихватить левой, после чего я начал действовать на рефлексах и, дернув руку противника на себя, зажал ее в локтевом сгибе правой. Одновременно с тем я зашагнул левой ногой назад, поставив стопы близко на одну линию, и резко сел на правое колено, одновременно с тем скручивая корпус. Прикладной вариант исполнения броска через спину с колена, при котором мне удалось вытянуть вооруженную конечность османа так, чтобы его ятаган не зацепил меня во время полета владельца. Впрочем, бросок вышел не особо амплитудным, и осман, ударившись спиной об утоптанный снег, на деле нисколько не был травмирован. Ровно секунды ему потребовалось, чтобы прийти в себя от легкого шока, и турок тут же рванул клинок к себе, скручиваясь на бок и пытаясь освободить правую руку. Но этой же секунды мне хватило, чтобы вырвать из-за голенища сапога трофейный штык-нож и, зажав его обратным хватом, ударить врага в бок. А потом еще и еще, добивая бешено дергающегося и пытающегося вырваться турка, не желающего верить в свою смерть. Да сдохни ты, тварь! Наконец противник прекращает сопротивляться, и, освободив окровавленный штык-нож, я спешно достаю из кобуры собственный наган, принявшись торопливо заряжать его сильно трясущимися от пережитого пальцами.